Часть третья. Исподние петли. Глава первая. Пробуждение было тяжелым. Голова гудела, тело болело, будто меня сбил самосвал, а потом покатался туда-сюда для усиления ощущений. Во рту вонюче и мерзко, как в засохшей и листой луже. Надо меньше пить, дорогуша. Бутылка в одну морду – уже перебор. Отражение в зеркале напугало отечностью и взъерошенным видом, а также слегка удивило. С какой стати оно еще здесь? Почему не сбежало в далекие дали после бурной вампирской свадьбы? Как-то смутно помнилось, что там случилось в их печальном загробном мирке. Но, должно быть, банкет удался. Об этом говорят мешки под глазами, дряблые щеки и пакля волос. Чтобы так выглядеть с утра, нужно много пить, беспросветно и беспробудно. Так что... Вечность вам в печень, господа упыри. Гонорар уплачен, совет да любовь. Но до чего же противно жить даже с пачкой денег в кармане? Запястье левой руки зудело, будто искусанное комарами. Его поминутно хотелось чесать, раздирая ногтями в кровь. Какой-то браслет вчера нацепили, вот и началось раздражение. Снять к чертям и в помойку? Жалко. Милый такой браслетик, стильный. Кожа по всему дорогая, пахнет приятно. Так, будто рядом прошел офигенски красивый мужик, и провел по спине ладонью. Ага, а я тут такая звезда, нечесанная, не одетая, с опухшей харей и вонючим ртом, соблазнительница на 10 баллов. Хмыкнув, я побежала в душ приводить себя в чувство к вечерней репе. Репетиция, или коротко репа, была назначена на 7 часов вечера, а я исхитрилась проспать до полудня. Алкоголичка и дебоширка. Под браслетом кожа продолжала гореть. Я оттянула его чуть в сторону и покрылась мурашками с головы до пят, упав в муравейник воспоминаний. Тыльная сторона запястья пестрела кровавыми точками. Ранки подсыхали, зудели, и смотрелось это, будто всю ночь руку кололи иголками или сквозь меня прорастали шипы. Я вдруг ясно увидела их, вылезающие из-под кожи побеги, длинные шипастые стебли, хлестко бьющие по врагам. Моя татуировка пробилась наружу и спасала меня. От кого? Запах трав ударил в ноздри, окутал мозг, раскурочил поставленную кем-то защиту, снял блокировку памяти. Лица Фролова и Кондашова, Данилы, даже Люсьен и Патрика завертелись, замельтешили. Готическая невеста, сбежавшая сестрица Тамара, Грик. Прекрасно опасный Грик, подаривший браслет-оберег. Голова взорвалась от прилива крови, стало нечем дышать, стало жарче жить. Изнанка мира... пробила реальность, дополнив простую гамму мрачными аккордами готики. Я кое-как добралась до гостиной и потеряла сознание. Сколько я была вне себя. Сколько бродила по дальним мирам, полным причудливых тварей. Какую музыку слушала на сколах эпох и фантазий. Мой бедный мозг отказывался работать, устроив глобальную забастовку. Но в нем царил поучающий шепот. Дочка, наш мир – полотно, сотканное из надежд и свершений. А у всякого полотна есть две стороны и два узора. То, что светло с одной стороны, оборачивается тенью с другой. Если встретишь самого черного монстра, загляни наизнанку его души, там отыщешь свет и надежду. Родная, наш мир полон магии, но большинство утратило веру, переплелось лицо и изнанка. Исподы бродят среди людей, питаясь их силой и страстью, плодят себе подобных зверей, мешая кровь голубую и алую. Слушай музыку мира, родная. Музыка не обманет. чистый звук не ведает лжи. Но музыка была не музыкальна. Трезвонила снова и снова, протяжными гудками мучила душу. Вскрывала черепную коробку, пытаясь добраться до разума. Голова гудела, болела. Кажется, я рассадила затылок, когда упала на пол в гостиной. Дверной звонок надрывался, и кто-то упорно долбил кулаком, словно надеялся дырку проделать и посмотреть, что со мною стряслось. Обухов решил в гости зайти. «Не вовремя, господин курсант. Я валяюсь на полу в непотребном виде. Мне бы холодное к голове, чтобы перестало взрываться от звуков, а вы в дверь стучите, как чокнутый дятел». Я села на полу, осмотрелась. Комната плясала, как скоморох, качалась и прыгала, гремела паркетом. Когда бешеный танец слегка утих, я встала, держась за диван, и по стеночке поплелась в коридор, чтобы впустить курсанта. Пусть заварит мне чаю, приготовит поесть и отыщет таблетку в аптечке, а я его поцелую. Потом, если захочет, как сказано в фильме, но сначала верну себе товарный вид. За дверью, распахнутый настежь, обнаружился, увы, не Обухов. Там стояла растрепанная Элен с покрасневшими от слез глазами. Подруга с трудом давила истерику. Напридумывав всякие ужасы, она явно успела меня закопать и крест на могилке поставить. «И чего ты приперлась в такую рань?» – недовольно буркнула я, забыв, что уже далеко за полдень. Ленка в ужасе уставилась на меня, словно я оправдала все ожидания и готовилась отойти в мир иной. Она спешно шагнула в квартиру, протягивая руку к моим волосам, и сразу отскочила обратно к лестнице, испуганно мельчеша ресницами. Ей будто удавку на шею накинули, напрочь пережав кислород, или кислотой плеснули в лицо. Таким красным в синеву оно сделалось. Элен прижалась к перилам и придушенно прохрипела: «Аля, позволь войти, клянусь, не замышляю дурного. У тебя же кровь в волосах, я помочь хочу, Алька, впусти!» «Проходи, кто тебе не дает?» Искренне удивилась я, уступая подруге дорогу. «Что за выступление на вольную тему? Всегда врывалась, как к себе домой, открывая дверь запасными ключами, а тут мнется и умоляет». Элен вздохнула свободнее, перестала растирать руками лицо. Шагнула за порог, как по тонкому льду, с опаской пробуя паркет под ногами. «Мне нужен чай», — заявила я, возвращая подругу в реальность. «Компресс на затылок и таблетку от боли. Я сама не могу найти, не помню, куда убрала аптечку». Ленка освоилась окончательно, деловито прошлепала в кухню. Вынула из морозилки сосиски, приложила к ссадине на затылке. Достала коробку с лекарствами. Подруга всегда лучше знала, где и что у меня лежит. 5 минут, и вскипел электрический чайник. А в прозрачном заварочном раскрылся цветок с ярким жасминовым ароматом. Жизнь обретала краски и звуки, становилось легче дышать. «Алька», – строго сказала Элен, возвращая администраторский тон и манеру поучать без малейшего повода. «Мне можешь верить, честное слово. Но на будущее запомни, если кто-то просит о праве на вход, лучше не позволяй. Не разрушай чары порога. Это сильный оберег против исподов». «Сама-то чего?» – хмыкнула я. «Сотню раз уже заходила. От тебя не спасает ни порог, ни дверь, ни даже цепочка с 2 замками. Помнишь, мы с Лёшкой такие: романтика, свечи, шампанское, он в труселях, я уже без, а тут ты с сериалом и чипсами». Ленка хмыкнула, вспоминая. «Сцена вышла эпической. Лёшка лапает меня, как одержимый, норовя пристроить на стол, а Элен жизнерадостно орет в коридоре, что пока этот лох не видит, можем смело схомячить чипсы с беконом. Может, из-за частых явлений подруги Леха меня и кинул? Так ведь импотентом недолго стать». Элен вроде расслабилась, подмигнула, но сразу пришла в себя. Печально подала мне любимую чашку, пояснила специально для отупевших: «Это все в прошлом, Аля. Извини, но сейчас есть браслет. Он обнулил твою жизнь, былые связи и разрешения. Тот парень со свадьбы – дерьмо. Но он сделал доброе дело. Теперь вижу, что ты под защитой и ночь провела спокойно». «Спокойно?» – подпрыгнула я, сатанея от белой кипучей ярости. «Ленка, во что ты меня втянула? Говори, кто такой Кондашов? Что еще за изнанка мира? Меня заперли на ночь в подвалах бюро? И вообще, кто ты такая?» Элен в испуге уронила блюдце, осколки разлетелись по полу. Дивная аллегория, разбитой вдребезги дружбы. Я вспомнила, с кого начался этот ужас. Вновь зазвучал голос подруги, жизнерадостно врущий в трубку о легкой и денежной подработке. Всего-то десяток песен сыграть. Я заплакала. Жалко, навзрыд. Я ни в чем ее не обвиняла, но Элен присела на корточки, обняла мои ноги и тонко завыла, как ободранная бродячая псина. «Аля, прости! Я лярва, но я же не виновата!» Я попыталась оттолкнуть ее прочь и пролила чай из чашки. Кипяток попал на руки Ленки, а она даже не дернулась, будто вовсе не почувствовала боли ожога. На коже подруги не осталось ни пятнышка, та даже не покраснела. Ленка отревелась, подняла грустный взгляд, всматриваясь в мое лицо. «Удивлена, подруга? Я давно не живу, что мне твой кипяток, если только надумаешь сварить целиком. Аля, я лярва уже 5 лет. Эмоциональный паразит, пиявка, простейшая в мире исподов. Я выпила маму, убила ее, а вчера едва не сгубила тебя, лишь бы меня не тронули». Я по-прежнему разглядывала ее руки. С неосознаваемой надеждой ждала волдырей, запоздалого крика боли, мольбы вызвать скорую и не тупить, но руки Элен оставались целы, ни красноты, ни лопнувшей кожи, мраморная бледность, как у древней статуи. В детстве Ленка была смуглянкой, загорала до черного в хорошее лето, ее даже дразнили цыганской приблудой. А потом она съездила в Сочи и вернулась бледнее снега в горах. Рассказала, что познакомилась с парнем, влюбилась до обморока, до полусмерти и провела с ним все время в отеле, даже море ни разу не видела. Бурный курортный роман, завершившийся слезами и тайным абортом. При таком-то стрессе как не стать другой, не измениться и внешне, и внутренне? Из романтичной девушки выросла вдруг практичная стерва, администратор в гостиничном бизнесе. У нее даже музыка поменяла тональность, стала жестче, выше, пронзительнее. От прежней Ленки лишь пара привычек, от прежней тусовочной жизни, от толпы знакомых и ухажеров несколько самых близких людей. Среди них, разумеется, мама и я с младших классов, делившая с ней козырную заднюю парту. «Расскажи мне все», — попросила я, гладя ее прохладную руку. «Только знаешь, чай не покатит, тут нужно хряпнуть чего покрепче». Я принесла из гостиной непочатую бутылку виски, благо еще с периода Лешки у меня хранился запас разного дорогого пойла. В холодильнике нашелся засохший сыр и сервелат в нарезке. Элен достала с полки стаканы, покорно села за стол, подцепила ногтем кусок колбасы. «Да чего тут рассказывать, Алька? Я последнее дерьмо и грязь под ногтями, низшая тварь изнанки. А тогда, казалось, нашла судьбу. Встречаются в жизни такие принцы, что вырезают нам сердце и съедают его, сладострастно щурясь, с детской белозубой улыбкой».